Кейти. Я плохо спала ночью. По-моему, я плохо сплю уже месяц. А кажется, будто годы. Когда я вошла в охотничий дом, чтобы позавтракать, Эмма уже вовсю готовилась к праздничному ужину. Не накрашенная, волосы собраны в узел. По-моему, я никогда не видела ее без макияжа. Так странно впервые увидеть человека с обнаженным лицом. Особенно если у него такая светлая кожа, как у Эммы. Сейчас ее лицо было совершенно бесцветное. Эмма сообщила, что запланировала грандиозный ужин. В холодильнике горы копченого лосося и говяжьего филе, добавила она, взбивая тесто для блинчиков. Господи, она сама печет блинчики. «Магазинные на вкус, как картонки», — сказала Эмма. «А готовить их легко». Она была явно в своей стихии. Даже напевала что-то. Попросила меня нарезать рыбу маленькими треугольниками. Хорошо, когда есть на чем сосредоточиться. Но, как я ни старалась думать только об одинаковости лососевых треугольников, мысли мои быстро унеслись. «Господи, Кейти!» — вдруг вскрикнула Эмма. «У тебя кровь, ты что, не видишь?» И с легким раздражением: «Ой, ты рыбу запачкала». «Правда?» Я посмотрела на руки. «Ого!» Она была права. На указательном пальце глубокий порез. Видна ярко-красная плоть. Рыба тоже красная. Эмма уставилась на меня. «Как ты могла не заметить?» Она грубовато взяла меня за руку. «Господи, бедняжка, ужас какой-то, так сильно!» Она пыталась проявить сочувствие, но нотку раздражения подавить не сумела. Внезапно я почувствовала боль. Такую острую, что слезы навернулись. Но мне было почти приятно это жжение. Я его заслужила. Чуть позже мы устроились завтракать. За большим столом, что в центре столовой, не было только Джайлса и Самиры. Но они уже встали. Проходя мимо их коттеджа, я слышала голоса и детские вопли. Сегодня за столом было тихо. Разговор не клеился, все вяло ковырялись в тарелках. Ну да, похмелье после вчерашнего, но, возможно, что-то еще. Чувствовалась какая-то натянутость, словно все исчерпали свои запасы дружелюбия накануне вечером. И только Эмма суетилась, спрашивала, всем ли хватает бекона и кофе. «Ради бога, Эмма, сядь!» — не выдержал Джулиан. «Все у нас есть!» Он наверняка хотел сказать это с веселой насмешкой, но получилось раздраженно, почти зло. Эмма села. Шею ее залила краска. «Кейти!» — Миранда выдвинула стул рядом с собой. «Садись со мной!» Я села, взяла тост, принялась намазывать маслом. Миранда с утра сильно надушилась, и тост тут же пропитался душным ароматом духов. В животе у меня забурлило, я поспешно хлебнула кофе, но и у него был тот же запах. Поставив чашку, я посмотрела на Миранду. Склонив голову, она разглядывала меня. Я уловила, как подрагивает у меня в пальцах тост. Взгляд у Миранды был просто рентгеновски пронизывающий. «У тебя новый мужчина, да?» Она улыбнулась. Но то скорее была гримаса, а не улыбка. Я слишком хорошо ее знаю и мгновенно догадалась, что-то не так. Будь я хорошей подругой, бросилась бы расспрашивать. Но я просто не могу. И потом, здесь слишком много ушей. «С чего ты взяла?» «Просто знаю. Ты изменилась. Прическа, одежда». И я слегка отодвинулась. Дыхание у Миранды не свежее, на нее это не похоже. Она всегда чистит зубы до и после завтрака. По ее словам, привыкла к фашистскому распорядку своей матери. «Наверное, просто забыла?» «И ты была такой неуловимой последнее время, даже больше обычного. А ты всегда такая, когда у тебя появляется кто-то новый». За столом все явно обратились вслух. Я чувствовала на себе взгляды. Я посмотрела на Ника, брови у него приподняты, ведь если я с кем-то встречаюсь, то он бы знал, правда же? Я откусила от тоста, немного пожевала, проглотила. Кусок застрял ровно посередке пищевода. Я сглотнула раз, другой, проталкивая тост. Потом просипела. «Нет, На романы у меня нет времени. Сплошная работа». «Господи!» — вздохнула Миранда. «Сплошная работа и никаких развлечений. Кейти, ну что это такое? Ты просто маньячка. Я не понимаю». «Да, ей наверняка не понять». Миранда пыталась сделать карьеру в разных областях, но ничего у нее не получилось. Из Оксфорда она в итоге вышла с дипломом третьей степени. «И плевать», — заявила Миранда. Но я-то знала, что не плевать. С ее самомнением она была уверена, что легко пробьется, как и всегда. Но не вышло. Дело в том, что Миранда умна, но ее ум не для Оксфорда. Мать наняла ей репетиторов, чтобы она получила 4 высшие оценки на вступительных экзаменах. Я уверена, что на собеседовании Миранда просто всех очаровала. Но, поступив в Оксфорд, она оказалась совершенно в другой лиге. Первый и второй курсы ей проскочить удалось. Однако на третьем она проигнорировала предупредительные знаки, что выбрала не тот путь. Даже я пыталась ей на них указать. Клянусь, я не радовалась, когда она вскрыла конверт и увидела результат. Но признаюсь, что в глубине души, где-то очень-очень глубоко, я решила, что справедливость восторжествовала. Диплом третьей степени стал для Миранды оскорблением. Ее гордыня была уязвлена. Если говорить на чистоту, теперь она среди нас белая ворона. У всех хорошая работа. Самира — успешный консультант по управлению, я — адвокат, Джулиан работает в хедж-фонде, Ник — архитектор, Джайлс — врач, Бо работает на BBC, Марк вполне успешен в рекламной кампании. Даже Эмма на хорошем счету в серьезном литературном агентстве. Помню, как Миранда узнала об этом. «Не понимаю», — сказала она. «Как ты смогла так быстро найти такую работу? Я думала, что лит-агентства берут только выпускников самых престижных университетов, как правило, Оксбриджа». Эмма и бровью не повела. Ответила: «Не знаю. Возможно, я понравилась на собеседовании». Сама Миранда пыталась устроиться в издательство. Потом в рекламное агентство. Марк помог ей даже больше, чем следовало, убедил одного из коллег пригласить ее на собеседование. И Миранду взяли. Но проработала она всего 2 месяца. «Такая скука», — объявила она. Позже, на свадьбе одного из коллег Марка, девушка из того агентства рассказала, что все было несколько сложнее. «Они сами предложили ей уйти», — сказала она. Миранда была такой ленивой, как будто эта работа ниже ее достоинства. Конверты надписывала, а запечатывать отказывалась. Говорила, что не собирается лизать какие-то там бумажки и вообще, мол, работать за такие гроши. Даже заявила, что не за этим заканчивала Оксфорд. Можешь себе представить? Да, такая плохая подруга, как я, конечно, могла представить. А вот и Джайлс с Самирой. Выглядели они даже измотаннее остальных. Самира упала на стул и со стоном закрыла лицо ладонями. Джайлс попытался впихнуть Прайю в детский стульчик, она недовольно захныкала. Скоро хныканье перешло в пронзительный вой, и Ник заткнул уши. «О, боже!» — простонала Самира. «Прайя разбудила нас в 5, а потом в 6». «Даже представить не могу», — сочувственно сказал Бо. «Я сам-то с трудом оделся, а вам еще с ребенком пришлось справляться». «Хорошо, Ник сказал, что я напялил футболку шиворот на выворот, да?» Ник слабо улыбнулся. «Но вы же сами этого хотели, правда?» — беззаботно попросила Миранда, наливая себе апельсинового сока. «Вас же никто не заставлял заводить детей». Даже для Миранды, которой каким-то чудом безнаказанно сходят подобные комментарии, это было чересчур. Сегодня утром с ней явно что-то не так. Ее вечная маска беззаботности дала трещину. Я уже и забыла, что Самира в злости страшна. Под ее спокойствием скрывался воистину крутой нрав, который принято держать в узде. Самира буквально окаменела. Все молча смотрели на нее, ожидая, что она предпримет. Самира шевельнулась и потянулась за кофе. Рука чуть подрагивала, когда она наливала из кофейника. На Миранду она даже не взглянула. Похоже, ради общего спокойствия решила оставить ее выходку без внимания. Разговор кое-как продолжился. Сегодня идем на охоту, в шотландском поместье это обязательный пункт. «Вы-то вряд ли пойдете, да?» — спросил Марк, глядя на Ника с Бо. «Почему нет?» — отозвался Ник. «Ну?» — Марк слегка скривил губы. «Сам знаешь, почему?» «Нет, не знаю. Просто думал, вы таким не увлекаетесь. Секундочку, Марк. Если я правильно понял, ты решил, что мы не пойдем на охоту, потому что мы геи, так?» Сказанное Ником прозвучало столь нелепо, что даже Марка должно было пронять. «Это не болезнь, Марк. Просто для ясности». Марк уклончиво хмыкнул. Ник так сжал чашку, что я испугалась, как бы он ее не раздавил. Несмотря на все мускулы Марка, я бы поставила на Ника, если они затеют драку. А уж про интеллектуальную драчку и упоминать глупо. «Это правда», — продолжал Ник. «Как большинство разумных людей, я не одобряю убийство животных ради развлечения». На лице Марка буквально нарисовалось «Ага». Но лесничий сказал, что популяция оленей может выйти из-под контроля, если не регулировать их численность. Так что в данном случае я вовсе не против охоты. А еще я хороший стрелок. Последний раз в стрельбе по тарелкам выбил 18 из 20. Однако благодарю за заботу. Тут уж никто, даже Миранда, не нашелся, что сказать.